Глава 10. Мама перестала улыбаться, уже несколько дней ходила тихая и грустная, все такая же ласковая, добрая, родная, но в то же время другая. Через 2 дня после своих наблюдений он найдет ее в ванной, застанет тот момент, когда тело начнет терять душу, увидит предсмертные судороги, а потом долго будет лежать на остывающем теле, обнимать коченеющую плоть, целовать бледные щеки. Будет просить маму встать, одеться, чтобы она не мерзла, включать горячую воду в попытках вернуть маме на тепло. Затопит соседей, они вызовут с работы отца, и маму заберут от него навсегда. А взамен дадут Людочку, которая поселит в его душе зверя. «Вот зря ты так!» Смотреть на счастье было приятно, всегда, даже сейчас, когда она, успокоенная легким наркотиком, не обращала на него никакого внимания, пыталась снять с себя тонкую, но прочную цепь, прикрепленную к ее лодыжке, крутила, вертела, смешно прикусив розовый язычок. «Все равно я от тебя убегу!» Сосредоточенно произнесла и тут же захохотала. «Не ешь меня, серый волк! Я колобок-колобок, подрумяненный бок!» «Иди сюда!» Сгреб ее, смеющуюся, в охапку, расцеловал в щеке, добрался до губ. «Хочу тебя!» «Ну?» Нахмурилась, отвернулась. «Иди ко мне!» Все же сдерживаться сил больше не оставалось. Желание обладать любимым телом пересилило его боязнь причинить счастью боль. Сначала целовал нежно, поглаживал бархатную кожу, млея от сладкого замирания сердца. И вдруг почувствовал несмелый ответ. Понимал, что это все наркотики, снимают ее страх и возбуждают. Но он и этому был несказанно рад. Раздел ее, снял белую шелковую сорочку, которую сам же ей купил. Припал губами к тонкой шее, опустился к груди, провел языком по набухшим соскам, рыкнул удовлетворенно, когда она выгнулась навстречу его ласкам. А потом накинулся, словно оголодавший, с восторгом чувствуя отклик ее тела. «Люблю тебя, душа моя!» Прохрипел ей в шею, осторожно направляя член в ее влажное горячее лоно. «Какая ты у меня сладкая!» И она приняла его, потянулась к нему, выгнулась, вбирая в себя. Такого наслаждения от секса он не испытывал ни разу, ни с одной куклой, даже с нормальными женщинами, которыми он пытался заменить звериную страсть убивать, входить в тело, желающее его, целовать и трогать женщину, от которой голова идет кругом. Вот настоящее счастье. Ее запах, легкий, с нотками карамели, кружил голову. Кожа, нежная, мягкая, с каждым мгновением становилась все теплее, отдавая кончиками его пальцев свою нежность. Все вокруг резко исчезало, перестала существовать, оставив ему лишь замерзшее мгновение блаженства рядом с ней. Вздохи, стоны, страстный шепот — все лилось воедино, создавая прекрасный ансамбль наслаждений, с каждым движением становящийся все более фееричным. Они занимались не сексом, любовью. Именно так он ощущал себя и ее в этом жарком танце страсти. «Счастье ты мое!» Простонал он в тот момент, когда его любимая задрожала оргазмом, хрипло, но громко вскрикнув в момент наивысшего наслаждения. «Люблю! Люблю!» И воспарил где-то там, высоко, залив ее лоно спермой. Впервые в жизни он не надел презерватив, даже не подумал о нем, желая быть к счастью как можно ближе, чувствовать ее всю, наслаждаться полным проникновением в ее тело. А в скором времени и в душу. «Ты меня полюбишь!» Пообещал он, не спеша отодвинулся, не отрывая восторженного взгляда от затянутых поволокой оргазма глаз. «Я все для этого сделаю!» «Ох!» «Устала?» «Не знаю». «Иди ко мне!» Она охотно легла к нему на грудь, успокоенная, удовлетворенная, довольная. А ведь совсем недавно испуганно жалась, рвалась из его объятий, кричала. Пришлось с ней бороться, но делать это осторожно, нежно, чтобы не навредить. говорить ей правильные слова, успокаивать, сбивать с толку своим трепетным отношением и видеть ее растерянность на его ласку. Это удивительно и больно одновременно – обладать властью, но не желать эту самую власть. Хочется ответных чувств, страсти, видеть глаза, полные любви, а не испуга, смешанного с ненавистью, слышать в голосе нежность. Именно этого ему не хватало – быть любимым человеком, которого он тоже будет любить. Это можно назвать взаимностью, совместимостью душ, родством на уровне беспрекословного доверия, того, что ему удавалось чувствовать только рядом с мамой, то, что у него отобрали, бесцеремонно лишив маленького 5-летнего мальчика добра и ласки, сломав его веру в любовь одним ударом по нежной щеке чужой женской рукой. Как только действие наркотика закончится, к нему снова вернется испуганный ангел, желающий лишь одного – убежать подальше. Он глубоко, тяжело вздохнул, поглаживая ее растрепавшиеся волосы, тронул губами все еще влажный, потный лоб, улыбнулся ощущением. Ни капли брезгливости. «Как же это приятно!» «Ты перестанешь меня бояться!» – прошептал над засыпающим счастьем. «Мне нужно немного времени, чтобы уладить дела, а потом я увезу тебя. Далеко. И там у нас будет время. Много времени. Там ты меня полюбишь. Безо всяких наркотиков. По-настоящему. Я все для этого сделаю, любимая». Шепнул ей в губы, наслаждаясь теплом и хрупкостью обнаженного тела. «И ты будешь только моя, Снежана».